Стажер кивнул в сторону улицы. Сказочник и Катран подскочили к окну и уставились на лежащую на земле скрюченную фигурку, которую уже начала заметать метель. Ганс схватился за сердце, а принцесса взорвалась. — Как ты мог, Денис? Как ты мог? Да, враг. Да, продала душу дьяволу, но одно дело сразить врага в бою, а другое вот так. Ну, и что ты сделал? — А это не я сделал. Это он сделал. Ткнул пальцем в Ганса Денис. — Ты ведь именно так хотел закончить свою сказку? — Да-да-да-да, — отстучал зубами Ганс. — Вот ты ее и закончил. Ну как, нравится тебе Кэтрен, его добрая детская сказочка? Принцесса отрицательно замотала головой, с трудом сдерживая слезы. «Мне тоже понравилось. Может, послушаем, что он там про мальчика Яльмара и нашего извращенца написал? Как сказочка-то называется?» «Оле Лукойе», — с трудом выдавил Ганс. Денис оглушительно захохотал. «И как же я, болван, сразу-то не догадался, ведь готовился специально, сказки наизусть учил и не распознал в этом извращенце доброго гномика Олли Лукойи». «А в чем дело?» — начал возмущаться Ганс. «Что в моей сказке такого предосудительного?» «Кэт, будь судьей в нашем споре. Сейчас я тебе по памяти буду читать про нашего милого гномика сказочку этого писаки». И стажер, не отрывая глаз от окна, принялся читать. Как только на землю спускается ночь, и в небе загораются первые звезды, появляются Оли Лукойи в одних чулках. Глаза Катран стали круглые, Денис улыбнулся и продолжил. Он тихо-тихо поднимается по лестнице, потом осторожно приотворяет дверь, неслышно шагает в комнату, подкрадывается к маленьким детишкам сзади. «О, Господи!» — ахнула Катран. «И что он потом с ними делает?» «Знаешь, мне потом эту сказку так тошно стало читать, что я ее мельком взглядом проскользнул, книжку захлопнул и закинул в дальний угол. Он там еще за каким-то хреном дышит им в затылок и прыскает им в глаза сладкое молоко. Слава богу, из принцовки, а не из того, о чем вы с Алексом в первый раз подумали. Якобы для того, чтобы детишки скорее заснули. Еще бы им не заснуть. От такого молочка можно и не проснуться». «От какого такого?» — потряс головой полностью деморализованный сказочник. «От макового, милый мой, от макового». «Так, подожди», — набрала в грудь воздух Катран. «Так этот вот попечитель Оли, или как его там, к детям в одних носках? Сзади? Да его ж валить надо!» «Вот-вот, а мне тут какую-то баронессу припомнили». Катран подскочила к Денису, схватила его за грудки и тряхнула так, что у него клацнули зубы. «За нее все равно ответишь, после того, как завалим этого гада!» Что-то царапнуло грудь юноши. «Кэт, да осторожней ты!» Стажер выудил из-под камзола медальон, посмотрел на рога дьявола и захлопнул крышку. Чуть медальон не сломало. Дэн запихал медальон обратно, внимательно посмотрел на Катран, внезапно рассмеялся и неожиданно чмокнул ее в нос. «Эк, тебя разобрало. Ну и правильно. Я тоже извращенцев не люблю». Катран как-то сразу отмякла. Ей вдруг захотелось крепко прижать к груди этого родного человека. И тут кто-то едет. Насторожилась принцесса, заметив движение за окном. Они прилипли носами к стеклу. Возле дома остановилась карета. Из нее вышел маленький господин в соболье шапке, запакованный в бобровую шубу, из-под полы которой торчала борода. Господин небрежно кинул пару слов извозчику, судя по всему, приказывая ему ждать, и двинулся к входной двери подъезда, опираясь на зонтик, словно это была трость. «Он!» — сразу опознал извращенца Денис. «Он, зараза!» — подтвердила принцесса. «Идем валить». «Какая кровожадность!» — щелкнул ее по носу Денис. «Берем живьем, вышибаем из него туфельки и начинаем допрос с пристрастием». Они бросились к входной двери и притаились за нею, навострив слух. Оля Лукойя поднимался по лестнице, энергично топая ногами. «Странно», — прошептал Денис. «Он же в носках обычно ходит». «Ну да, по снегу», — прошепела Катран. «Не отвлекайся, он уже близко». Шаги приближались. «Давай!» — пхнула Дениса в бок Катран. «Рано!» «Давай, говорю!» Денис распахнул дверь, сделал рывок и промазал. Недаром говорят, послушай женщину и сделай наоборот. Гном, нога которого в тот момент только ступила на лестничную площадку второго этажа, успел отпрянуть назад. Юноша с размаху налетел на перила, угрожающе затрещавшие под его плотно сбитым телом. Из зонта гнома выскочило длинное узколезвие. «Берегись!» Катран, вылетевшая на площадку вслед за Денисом, ударом ноги выбила из руки Оли Лукойя зонт, которым он попытался проткнуть юношу. Зонт воткнулся в потолок. «Га!» Гном применил свое секретное оружие, распахнув полы шубы, надеясь увидеть, очаровать Катран своим мужским достоинством, и, видя, что впечатление на нее это не произвело, применил другое оружие. В лицо Катран выстрелила тонкая струйка белесой жидкости. Теперь уже Денису пришлось спасать подругу. Он отдернул ее в сторону, выводя из-под удара наркотической струи, и рыбкой шел вниз. Его руки сгробастали шубу, но гном ужом выскользнул из нее и ринулся по лестнице вниз, сверкая голым задом. Следующий рывок парень сделал уже практически из положения лежа. И в этом отчаянном прыжке он сумел дотянуться до башмачков гномика, которыми тот тоже решил пожертвовать, и дальнейшее бегство осуществлял уже в одних носках. Тех самых полосатых. Оглушительно грохнула дверь подъезда. «Но давай, залетная!» К тому времени, как Катран с Денисом выскочили на улицу, карета уже скрывалась за поворотом, и было ясно, что им теперь ее не догнать. Ликвидатор нулевого уровня горестно посмотрел на башмаки в его руках. Один из них был черный, другой белый. «Ну, Валька, сволочь! Даже Пьера Ришара в свою сказку сумел затолкнуть!» «Ну что, поймали?» — высунулся из двери подъезда Ганс. «Как же с тобой поймаешь?» — вызверился на него раздосадованный стажер. «Ты хоть думаешь, что пишешь? Какие носки? В башмаках он ходит!» — сунул Дэн под нос сказочнику разноцветные ботинки.